веселым звоном узорчатая старинная касса на прилавке у входа. Я всплескивал лапами и кричал в душе: «Молодчага норм! Находящиеся в положении вне игры приветствуют тебя!» Книги Пемброка был большой магазин, 4 набитые книгами комнаты, не считая подвала, и Норм все тут знал, как свои 5 пальцев. Но и у него случались проколы, и он порой искал и не находил, вонзал в пол рапиру, но ничего не вытаскивал. И тогда на него прямо жалко было смотреть. Особенно запомнился мне один случай. Дичью была тощенькая баллада о невеселом кабачке. Американская писательница Карсон Смит Маккаллерс, 1917-1967 годы жизни, написала свою знаменитую балладу о невеселом кабачке в 1951 году. Охотницей карлица, молоденькая, в верблюжьем пальто, которая стояла вокруг нее колом, стояла как вигвам и волочилась по полу. Подол был весь заляпан грязью. Немножко она потолклась, якобы занятая разысканиями, но, по-моему, просто набиралась духу, чтобы открыть рот. Не успела она озвучить свою просьбу, если слово «озвучить» подходит к ее стесненному шепоту. Норман повернулся на каблуках, твердо шагнул к полкам, где вянули в бумажных обложках карманные издания романов, протянул вперед руку и заранее скрючил толстые пальцы. Вы буквально предвкушали, как книга спрыгнет с полки к нему на ладонь. Только на сей раз церебральная система команды исполнения не сработала. Вы прямо слышали, как в голове у Нормана клацнул разлаженный аппарат. Книга никакая не спрыгнула, ни на чем не сомкнулись пальцы. Со все возрастающей тревогой я следил за тем, как он оглядывает полку, где должно быть искомое сочинение, отстукивает по корешкам нервным указательным пальцем, как бы их пересчитывая. Потом обрыскивает полки снизу и сверху, и вальяжная уверенность меж тем переходит постепенно в дерганное смятение. Когда, наконец, каждому было ясно, что книга просто отсутствует, печально отсутствует, очевидно отсутствует, мужественные плечи Нормана безысходно поникли. «Что ж, я думал, у нас это имеется, но, видимо, ошибся, прошу прощения». Он пробормотал это в пол у себя под ногами, не в силах глянуть разочарованной клиентке в глаза. Он был, очевидно, ужасно расстроен, и я понимал, что он расстроил и бедную карлицу, которая, конечно уж, сама была не рада, зачем попросила этот свой кабачок. О, как мне тогда хотелось выпрыгнуть из моего укрытия, крикнуть: «Да здесь эта книга, мистер Шайн!» В глаза-то, конечно, я звал его мистер Шайн исключительно. «Здесь она к кулинарным книжкам прибилась!» Заикаясь от потрясения, он говорит: «Но откуда вы знаете?» А я в ответ: «Книги Пемброка для меня не только бизнес, это мой дом, сэр!» Он потрясен до глубины души, он глубоко растроган, и это только начало. В моих мечтах он берет меня в ученики. Я быстро восхожу по служебной лестнице. На мне зеленый козырек для защиты глаз. Я очень недурен в этом козырьке, когда засиживаюсь далеко за полночь, разгребаю бумаги. По-моему, вылитый Джейми Стюарт в жизнь прекрасно. Новости из внешнего мира меж тем приходили неутешительные. Согласно Глоуб, генерал Лок представил городскому совету окончательный план сражений. Адвокаты нескольких обреченных семейств на западе Сколли-сквер продолжали битву, но дело их заранее считалось проигранным. В июне городской совет принял резолюцию: через несколько месяцев начнется разрушение.